Расставшись с Гирландом, Брикман направился в свой отель. Войдя в свою комнату, он сел на кровать с зажженной сигаретой в зубах и по телефону попросил соединить его с Парижем. Через некоторое время чей-то голос сказал: «Интернациональный кредит». «Говорит Брикман из Праги. Я получил вашу телеграмму относительно фактуры». «Да, мистер Брикман. Пожалуйста, не вешайте трубку». Брикман стал ждать. Он знал, что его соединят с Дори. Только в случае крайней необходимости он мог позвонить в интернациональный кредит, который немедленно соединял любого агента с ЦРУ. Брикман торопился сообщить, что его торг с Гирландом заключен. «Да, мистер Брикман», — он узнал голос Дори. «Относительно потерянных фактур», — сказал Брикман. «Наш клиент их видел, и мы заключили сделку. Оплата сразу. Согласны?» Наступило молчание, потом Дори спросил: «У вас есть деньги, которые вам послали?» «Да, но деньги не будут возвращены. По-прежнему согласны?» «Придется», — огорченно сказал Дори. «Я вам уже говорил. У вас карт-бланш». И Дори дал отбой. Брикман скривился и повесил трубку. В начале 11-го он вышел из отеля и сел в трамвай, который довез его почти до дома Малы. Он появился на ее улице около 10 часов 29 минут. Никаких следов Гирланда он не заметил, хотя знал, что тот наблюдал за ним, укрывшись в темноте какой-нибудь двери. В это время Церн решил, что он сможет, ничем не рискуя, установить микрофон в квартире Малы, который дал ему Смерн. Он поднимался по лестнице, когда Брикман вошел в дом. Церн услышал его шаги и посмотрел в пролет лестницы. Он смутно различил крепкую фигуру мужчины, поднимавшегося по лестнице. Церн снял башмаки и быстро и бесшумно взбежал на 5-й этаж. Он слышал приближающиеся шаги. Бордингтон тоже услышал их. Мгновенно вскочив, он погасил свет и устремился на балкон, старательно закрыв за собой дверь окна. Потом он спрятался за кустами. Брикман, подойдя к двери Малы, позвонил. Церн наблюдал за ним в пролет лестничной клетки, поднявшись этажом выше. Убедившись в том, что квартира пуста, Брикман открыл отмычкой замок, вошел, зажег свет и закрыл дверь. Бордингтон видел, как он подошел к ангелу, снял его голову и сунул руку внутрь тела. Он вытащил оттуда маленький коричневый пакет, поставил голову на место и быстро направился к двери. В квартире он находился не более минуты. Он погасил свет, вышел на темную лестничную площадку, запер дверь и, включив карманный фонарик, начал спускаться по лестнице. Церн наблюдал за ним. Он видел, что Брикман держал в левой руке пакет. Эта деталь могла быть важной. Церн был уверен, что у Брикмана его не было, когда тот входил в квартиру. Что могло находиться в этом пакете? Он должен был узнать это. Достав пистолет и оставив башмаки на лестнице, он бесшумно спустился этажом ниже, в то время как Брикман тяжело направлялся к выходу на улицу, освещая ступени лучом фонарика. Церн пошарил по стене и нашел выключатель. Он нажал на него, и свет залил лестничную клетку. Брикман быстро повернулся, выронил фонарик и выхватил автоматический пистолет. Он среагировал с такой быстротой, что Церн был поражен. Брикман увидел его на верхнем марше и сразу открыл огонь. Выстрел громко прозвучал в пустом доме, и Церн, шатаясь, отступил назад. Выстрел Брикмана был не слишком точен. Пуля пролетела через рукав и угодила в предплечье Церна. Отшатнувшись назад, он успел выстрелить трижды, и его прицел оказался вернее, чем у Брикмана. Задетый в грудь и левую руку, Брикман опрокинулся назад и покатился по ступеням до лестничной площадки 2-го этажа. Наступила тишина, и свет погас. Церн выругался. Рука его горела, кровь текла по рукаву. Он снова стал шарить по стене в поисках выключателя, но не нашел его. Он слышал, как Брикман встал на ноги и, шатаясь, продолжал спускаться. Опасаясь, чтобы Брикман не ускользнул от него, и не зная, насколько серьезно тот ранен, Церн бросился за ним. Брикман слышал его приближение. Он повернулся и выстрелил наугад. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от лица Церна, который затаился в темноте и ждал. Брикман продолжил свой медленный и мучительный спуск. Раненый в легкие, Брикман знал, что это его конец. Он едва мог дышать и захлебывался собственной кровью, но безжалостный, как обычно, продолжал идти. Дойдя до нижнего этажа, он, шатаясь, направился по коридору к входной двери, по-прежнему держа пакет в левой руке. Он плевался кровью. Тяжелой, испотыкающейся походкой, как слон, застреленный насмерть, он вышел на слабо освещенную улицу. Церн волчьими шагами следовал за ним. Широкая спина Брикмана, появившаяся в проеме двери, была отличной мишенью. Подняв пистолет, Церн нажал на курок. Брикман пошатнулся под ударом пули и упал на бок. Пакет в коричневой обертке полетел в канаву. Николик, встревоженный выстрелами, вышел из противоположной квартиры с пистолетом в руке. Гирланд, спрятавшись в одной из соседних дверей, наблюдал за этой сценой. Он видел, как упал Брикман и как покатился пакет. Он уже достал свой пистолет, но, услышав завывание полицейской сирены, понял, что завладеть пакетом будет слишком опасно. Он бесшумно побежал вдоль стен и свернул на первую встречную улицу в тот момент, когда полицейские машины, взвизгнув тормозами, останавливались перед зданием. Широкими шагами он направился к отелю. «И так все пропало», — подумал он огорченно. $30,000 на ветер!» Ему оставалось только уложить вещи и уехать. Ему нечего больше делать в Праге. Потом он вспомнил об ультрасекретном документе. «Брикман мертв. Больше некому рассказать о нем Дори». «И что же это может значить для тебя?» — спросил он себя. Он понемногу замедлил шаги и в конце концов остановился. Прислонившись спиной к какой-то стене, он стал думать. «Мне наплевать на Дори», — пытался он уверить себя. Гримаса скривила его лицо. Он не мог позволить, чтобы документ такой важности попал в руки чехов. «Какую же тупость я совершил!» — подумал он. Несколько минут он анализировал ситуацию. Не стоило забывать о Малике. Гирланд знал, что у него нет никакой возможности покинуть страну без досмотра. Тогда он вспомнил о Мали Рейд. Раз она работала на Дори, она и должна будет вернуть ему бумаги. Гирланд решил повидаться с ней и, немного успокоенный, встал в очередь на такси. Ему удалось взять его, и он попросил отвезти себя в кабаре Алгамбра. Когда он вошел в зал, там царил шум голосов, перекрываемый оркестром джаза. Официант, возникший из темноты, подошел к нему. «Очень огорчен, мистер, но у нас нет ни одного свободного столика». Гирланд вынул из бумажника билет в $10. «Посадите меня куда-нибудь», — попросил Гирланд, протягивая официанту билет. «Спокойный уголок». Официант взял десятку. «У меня есть бокс, заказанный на 11:30, мистер. Вы можете занять его на полчаса». «Это будет отлично», — ответил Гирланд. Он последовал за официантом по узкому проходу к маленькому боксу, выходящему прямо на сцену. На столе было 4 прибора. «Так хорошо, мистер?» — спросил официант. «Очень хорошо. Эй, не убегайте!» Шум, идущий со сцены, заставил Гирланда покривиться. 4 малограциозных и едва одетых девушки пели и нелепо жестикулировали. Их пронзительные голоса, усиленные микрофоном, резали ему уши. Он сел за стол, достал из портфеля бумагу и написал. «Не подойдете ли вы ко мне? Я хотел бы купить вашего ангела». Он протянул бумагу официанту. «Передайте это мисс Малли Рейд, и вы получите еще $10». Официант ошеломленно посмотрел на него. Потом прочитал написанное и улыбнулся. «Хорошо, мистер. Вы хотите пообедать?» «Нет, я хочу повидать мисс Рейд. Это все. Поторопитесь».